принадлежа к великому роду Рюриковичей. Может быть, тогда, когда Елизавета, старшая сестра, превратилась в королеву, выйдя замуж за Геральда Храброго, славного воина, ставшего после смерти брата королем Норвегии и Дании. Или когда Анастасия, другая сестра, готовилась к браку с королем Венгрии Андреем I. И лишь она пока оставалась просто княжной Анной, дочерью Ярослава. Но, кажется, пришел и ее черед. Она почувствовала с удивлением, что стала привыкать к своему новому имени — Анна, королева Франции. И опять вереница дней и ночей. Что делало это путешествие столь долгим и утомительным? Зимняя стужа? Весенние разливы рек? А может быть, разбойники, от нападения которых приходилось отбиваться? Или многодневные приемы в честь будущей королевы Франции в Праге, Нюрнберге и других городах, лежавших на ее пути. На смену суровой зиме подошла весна, с которой приблизился и конец этому невероятному шестимесячному пути, окончившемуся в начале мая 1051 года. Где-то далеко остались златоглавый Киев и Краков, Прага и Регенсбург. Впереди неизвестность. Интересно, удастся ли ей когда-нибудь вернуться на родину? История об этом умалчивает. Генрих I. А в это же время в Реймсе король Генрих I в нетерпении ожидает молодую княжну. В эти последние дни перед ее приездом у него было достаточно времени, чтобы еще раз проанализировать события последних 6 лет, после того, как в 1044 году преждевременно скончалась его жена, королева Матильда, дочь германского императора. К сожалению, она не оставила ему наследника, что для него, внука великого Гуго Капета, было немыслимо. Род, начавшийся в 987 году с его знаменитого деда, мечтавшего об объединении франского государства под единой королевской властью, не мог так быстро оборваться. Ближайшие принцессы его не привлекали. То ли они были недостойны его короны, то ли по политическим мотивам он отказывался иметь тестя, соседя более могущественного, чем он сам. А эта светловолосая, по описаниям очевидцев, славянка, несмотря на отдаленность земель своего отца, уже была известна Европе своей красотой и образованностью. Но были причины и менее романтичные. Не хотелось Генриху раздражать церковь, запретившую браки между близкими родственниками вплоть до 7-го колена. И не зря. Все последние браки королевских домов Европы переплелись между собой так тесно, что Рим забеспокоился. Помнил он и судьбу своего отца, Роберта II, взявшего в жены кузину в 4-м колене, за что был проклят и отлучен от церкви. Его образ всплыл неожиданно в памяти Генриха. Он увидел отца в лохмотьях, с уздечкой на шее, униженного и жалкого. После 6 лет неповиновения он все-таки пошел на поклон к папе Римскому, превратившись из Роберта Непокорного в Роберта Благочестивого. Под этим именем он и вошел в историю рода Капетингов. Не хотел сын повторять ошибки отца. А этот великий князь Ярослав, правитель огромного и авторитетного государства в Европе, с которыми считались Византия, Германская империя и Скандинавские королевства, вел другую политику. Отказавшись от нежелательных родственных браков, он породнился с самыми знаменитыми семьями Европы, обеспечив себе спокойные границы. Сам он обвенчался с принцессой шведской. Старшую дочь выдал замуж за Геральда Храброго, короля Норвегии и Дании. Благодаря удачному браку сына Изяслава он приобрел спокойного соседа в лице польского короля Казимира. Всеволод взял в жены греческую царевну Анну. Двое других были женаты на немецких княжнах. А о младшей дочери Ярослава, княжне Анне, уже ходили легенды о ее красоте и богатом приданом, подтверждаемые путешественниками и купцами. Да, принцесса из этого рода явно заслуживала того, чтобы стать супругой внука великого Гуго Капета. Брак с ней даст ему надежных союзников в борьбе против его основного внешнего врага Гийома Завоевателя. Их поддержка могла сослужить ему добрую службу и во время местных